Док оказался прав. Мы рассчитывали, что пара суток спокойной жизни нам обеспечена. Но железнодорожные войска оказались на высоте. Всего через 16 часов после того, как состав из Улан-Удэ тормознул на разведенном нами рельсовом стыке, а вслед за ним тормознул и ремонтно-восстановительный поезд, движение возобновилось. К ярко освещенной прожекторами железнодорожной эстакаде причалили вагоны, задвигались краны, забегали солдаты, клубами черного дыма окутались кразы с грузовыми платформами, готовые принять выплывающие из вагонов контейнеры и переместить их к Мрии. С высоты нашего НП мы наблюдали за этим праздником жизни с чувством гордости за боевую выучку российских железнодорожных войск. К гордости примешивалась досада от того, что все труды наши тяжкие дали такой ничтожный эффект. Пройдет еще часов 5-6, и Мрия взлетит. Док извлек из кармана пульт радиовзрывателя и вопросительно посмотрел на меня. А что я мог ему сказать? Только одно. Валяй. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Док кивнул и нажал кнопку. Где-то там, на 30-м километре, рванул 200-граммовый заряд пластита, заложенный под мачту ЛЭП, опору выбило из бетона, мачта накренилась, полыхнули грозовым разрядом замкнувшиеся высоковольтные провода. Не нужно было обладать слишком богатым воображением, чтобы представить себе эту картину. Аэродром исчез. Как и не было. Праздник кончился. Остались ночь, посвисты ветра, летящая в низких тучах луна, и мы пятеро над огромной долиной, на дне которой светились слабые габаритные огни и мелькали точки электрических фонарей. «Дело сделано», — констатировал док. «Хотелось бы еще знать, зачем», — подал голос артист. «Нам всем хотелось бы это знать, и если кто и мог дать ответ на этот вопрос, то лишь док». Я уже понимал, что он знает больше, чем говорит, и понимал это не только я. Но док сказал, супчику бы сейчас, горяченького. — А шашлычка? — спросил Муха, и, не дождавшись ответа, рванул в орешник. — Нет, шашлычка не хочу, — подумав, сказал док. Отсутствие ответа — тоже ответ. Мы слишком хорошо знали друг друга, чтобы вынуждать кого-то говорить то, чего он говорить не считает нужным. Мы доверяли друг другу настолько, насколько это вообще возможно. Без этого мы просто не выжили бы. И не в переносном, а в самом буквальном смысле. Впрочем, не доверяли. Нет, верили. А доверие и вера — это не одно и то же. И все-таки какая-то тревога не оставляла меня, не знаю, откуда она взялась, даже зудела в виске. Настолько, что я не сразу сумел заснуть, но потом все же сумел. А проснулся от грохота вертолетных двигателей и похрюкивания лопастей, характерного для тяжелых машин. Я прополз на НП. Боцман, которому выпало дежурить, протянул мне бинокль. Но и без бинокля было видно, как на вертолетную площадку опустился военно-транспортный стрекозел Ми-10, летающий кран, способный нести на подвеске груз до 12 тонн. К нему подкатил аэродромный автобус, из него перегрузились в трюм вертушки человек 15 солдат и пятеро черных с десантными калашами. Стрекозел взлетел и на низкой высоте пошел вдоль железнодорожной ветки. Это означало, что через 3-4 часа мачта ЛЭП будет поставлена на место, а еще через час-другой возобновится разгрузка состава и погрузка Мрии. И никаких способов помешать этому у нас уже не было. Так и вышло. И даже быстрее, чем я думал, через 2,5 часа Ми-10 вернулся на аэродром, высадил солдат и охрану и ушел в сторону Транссиба. А еще через час на эстакаде пришли в движение все краны и погрузчики. «А еще говорят, что армия ничего не может», — прокомментировал артист. «Может, когда захочет». «Когда очень захочет», — — подтвердил Муха. «Да что ж в этих долбанных контейнерах, если они так суетятся?» «Истребители», — объяснил док. «Су-27 или Су-39». «А ты-то откуда знаешь?» — удивился боцман. «Сам смотри, что на вагонах написано. Собственность Улан-Удзинского авиационного завода. Там как раз и делают сушки».